Польман, государыня, собрал для меня отличную свору. Вот жду зимы, буду брать медведя с берлоги. А ты уже когда-нибудь ходил на медведя? Только раз, государыня, еще при жизни батюшки. Батюшка и принял медведя на рогатину. А мне довелось видеть зверя всего лишь мельком. Карета продолжала свой путь. Вдали блеснули купола Невского монастыря, и карета, сильно раскачиваясь, покатила по Шлиссельбургскому тракту. Мрачные мысли снова нахлынули на Екатерину. Она вспомнила рассказы о Ксении, блаженной, почитаемой в народе, которая с самого начала этого лета расхаживала по улицам столицы, плача и повторяя все те же слова: «Кровь! Кровь! Кровь!» «Довольно об этом!» — оборвала свои мысли императрица. «Мировича спасти нельзя. Он слишком много знает. Мне остается лишь каяться перед Богом за кровь этого вертопраха». Карета свернула с тракта. Лошади легко побежали в сторону усадьбы по плотно убитому гравию. Вскоре показался деревянный дом на высоком фундаменте, обшитый тесом и выкрашенный в желтый цвет. Карета подкатила к портику с дорическими колоннами. Кучер привычным движением осадил лошадей. Лакеи спрыгнули с запяток и отворили дверцы кареты. Орлов легко соскочил вниз и подал руку императрице. Затем сошли фрейлины, поддержанные лакеями. На крыльце дома перед самой каретой появились хозяин с хозяйкой. Шкурин выбежал вперед рысцой и повалился в ноги, стукнув о камни лбом. Анна Григорьевна выплыла с плавной стремительностью и опустилась на колени, широко раскинув платье, подхваченное ветром. «Матушка-государыня!» — воскликнул Шкурин. «Голубушка наша!» — подхватила Анна Григорьевна. Государыня протянула вперед сразу обе руки. Шкурины благоговейно поцеловали руки, потом поднялись и стали поодаль. Появился дворецкий и загнулся в поклоне, далеко вытянув в сторону правую руку с жезлом, а левой коснувшись пола. Дождался, пока императрица взяла под руку Орлова, развернулся и повел торжественную процессию через переднюю, залу и гостиную в столовый покой. За дворецким шли Екатерина с Орловым, за ней хозяин с хозяйкой, далее фрейлины, за ними кавалеры, все попарно. Императрица заняла кресло во главе стола. Орлов поднялся и провозгласил тост за императрицу. Тогда дворецкий подал знак лакею, стоявшему у окна. Этот другому, стоявшему снаружи, тот еще одному, поместившемуся на чердаке у слухового окна. И тут же над домом взвился флаг, а вслед за тем послышался перезвон колоколов близлежащей церкви. Все, кроме императрицы, поднялись и дружно осушили бокалы. Затем пошли в ход яблоки, груши, специально для придворного употребления привезенные курьерами дыни, арбузы, виноград из Астрахани и даже заморские ананасы. «Как вам понравился дом?» — вполголоса спросил Строганов по-французски, сидевшего рядом с ним Обершенко-Нарышкина. Глаза старого насмешника заискрились. «Мне больше понравилась хозяйка дома. Это сельская грация, монахиня по манерам, грандама по положению и при сём жена выскочки. Не правда ли превосходно?» «Вы слишком строго судите», — отозвался Строганов. «Что до меня, то я бы не назвал Шкурина выскочкой, ибо человек он скромный и не особенно стремился выйти в люди, ему просто везло». В это время императрица провозгласила тост за цесаревича. Снова все мгновенно встали, и снова послышался перезвон колоколов. «Ну, теперь, Василий Григорьевич, покажи-ка мне своих деток», — сказала императрица. По знаку Шкурина лакей, стоявший за его стулом, прошел в коридор, а вскоре затем вернулся и растворил дверь, через которую в столовый покой робко вошли дети, и среди них маленький Алеша.